Глава 5. Гильдия ценности и редкости. Впервые за все последнее время ему было хорошо. Ничего не болело, нигде не ломило и не выкручивало. Просто красота. Глаза открывать было влом. Как показывали события последних дней, едва их откроешь, и тут же начнется. Нет, урвать для себя и поваляться в постели даже лишних пару минут ему не позволили. Узурпаторы. Раздался ехидный голос охранника. «Хозяин, хорош из себя самого умного корчить. Время не ждет. Вы уже 5 минут как проснулись. Все ваши параметры в норме. Пора и за работу браться. У начинающих магов слуг нет. Подъем!» «Вот же!» Яр от этого напористого голоса вскочил как подорванный. Вчерашняя табличка характеристик еще висела перед глазами. «Убрать достижения, выдавать только по запросу», — сказал Яр. Достижения исчезли. Юноша кивнул головой. «Уже лучше». 3000 очков характеристик в активе радовали глаз. «Убрать характеристики ненадолго», — приказал парень. Без малого часа он привычно изнурял себя, как учил отец. Жаль, места в проходе для выполнения полноценного ката Шотокан было недостаточно. «Нужно бы как-то вообще очистить первую палубу от сидений. Тогда у меня целый зал будет, где можно заодно и в магии практиковаться. А что, неплохая мысль», — подумалось Яру. Когда он закончил со своей ставшей уже привычной утренней гимнастикой, спросил. «Ева, а что там по моим давешним вопросам?» Девушка, как всегда, элегантно поклонилась и слегка улыбнулась. «Хозяин, примерная стоимость одного семени первоцвета морозного может составить от 100 тысяч золотом и выше. Предполагаю, что 100 тысяч – это нижняя цена». «Есть!» – едва ли не крикнул Яр, выплеснув свои эмоции в энергичном жесте. Ева невозмутимо продолжала. «Вам требуется самому переговорить с оценщиком гильдии ценности и редкости. Это очень древняя и не менее влиятельная гильдия. Они редко предлагают встречу со своими оценщиками. Могу еще добавить, что для нас это совершенно безопасно и очень перспективно. Теперь очки характеристик и их продажа. Очки характеристик – один из самых востребованных товаров на сегодняшний день. На золото меняют в соответствии 1:100, и курс на сегодня 109 золотых. Тут могут быть варианты. Ну и третий ваш вопрос, хозяин – Первая магическая академия. Ее еще часто называют «Темный университет» или «Школа Альтарим». Это самая престижная академия магических искусств в поясе миров. Местонахождение этого элитного заведения – столичная планета пояса миров Тикс. «Почему темный университет?» – спросил Яр. «Ева, разреши, я отвечу за тебя», – сказал Лян хрипловатым голосом. Помощница согласилась, кивнув головой. «Все очень просто, молодой хозяин. В этой академии разрешены дуэли, а число высокородных аристократов, обучающихся в этих древних стенах, зашкаливает. Слишком много гордецов, считающих свою кровь избранной в одном месте. Вот и летят оттуда периодически высокородные на перерождение. Да и сами дуэли очень болезненны. Не каждый выдержит, а уж обстановочка там. Еще та банка с ядовитыми пауками. А наставники нисколько не мешают этому, даже наоборот, поощряют жестокие нравы, считая, что настоящий маг должен выковываться в трудностях и лишениях, а не формироваться только знаниями наставников. Поэтому университет и темный». «Спасибо, Лян. Похоже, то еще место. Элитное. Совсем как Гарвардский университет. Те же пауки, только дуэли нет. Получается, мне туда и нужно, и не только ради знаний». «Кстати, хозяин», — взяла опять слово Ева, — «ваше приглашение можно выгодно продать». «Ну, прям все в этом поясе миров продается», — сказал Яр, ухмыльнувшись. «Похоже, нужно обратить пристальное внимание на торговлю». «И сколько этот пригласительный в серпентарии может стоить?» — не удержался Яр. Ева и глазом не моргнув выдала. «Считаю, 1450 вполне можно получить. Официальный допуск к экзаменам стоит 500 тысяч золотых. Скидка в 50 тысяч – хороший стимул для покупки». Яр от услышанной суммы не сдержался. Звонко присвистнул и спросил. «Ева, я правильно понимаю, это только допуск к экзаменам или к испытаниям?» «Вы совершенно правильно все поняли, молодой хозяин», – прогудел трубой Лян. «Именно испытание. Каждый год школа Альтарим принимает 1000 конкурсантов, а в испытаниях принимают участие несколько сотен тысяч». Яр удивленно хмыкнул. «Да, неплохой вступительный взнос получается у темного университета. Ну ладно, с этим вопросом разобрались. Займусь-ка я характеристиками». Характеристики тут же появились, не дожидаясь, пока юноша закончит фразу. «Удобно», — подумал Яр. «Что ж, начнем». Он несколько раз попробовал увеличить одну из характеристик, сосредоточив на ней все внимание. На удивление, безрезультатно. Выскочило предупреждение или разъяснение от системы. Адаптация 1. Возможное максимальное увеличение характеристики плюс 10 очков характеристик. Попробовал с остальными характеристиками. Вышло то же самое. Яр недовольно покачал головой, хотел выругаться. Вот же расчетливые жмоты. Что ж, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Нужно как-то и адаптацию прокачивать, и другие непонятности. Как там? Сопряжение и модификация. И он обратился к своей помощнице. «Ева, скажи, пожалуйста, если знаешь, что это такое? Адаптация, сопряжение и модификация?» «Конечно, хозяин. Адаптация – это ваша приспособляемость к трансформированному миру и его силам. Сопряжение – ваша степень слияния и шанс на успешное взаимодействие с системой пояса миров. Модификация – ваша мутация, совершенствование себя в сторону выбранного развития». Яр на эти пояснения только повел плечом. «Да, жесть. Однако, как говорится, дают – бери, а бьют – беги». И юноша раскидал по всем характеристикам предложенные. «Так, теперь попробуем спутник», – сразу решился Яр. Он представил, как у него над головой возник знакомый светящийся орех. Пришлось прикрыть руками глаза и опустить голову. Неожиданно возникший из ниоткуда белый ослепительный шар словно выжег глаза. Яр попытался проморгаться от цветных кругов в глазах. Рассмеявшись, он тер глаза, и ему было отчего быть довольным. «Здорово-то как! Жаль, мама с папой этого не видит!» Из растертых глаз полились слезы, уже не от ослепления заклинанием. Сразу стало одиноко и пронзительно захотелось домой на Крестовский остров. Яр злился на себя. Столько держался, а теперь вот расклеился, как девчонка. Нужно было срочно чем-то себя занять. «Портал!» – зло крикнул юноша. Выскочило окошко. «Хотите активировать портал? Да? Нет?» Яр быстро выбрал «да». Перед глазами промелькнули символы, похожие на те, что он видел, когда Трилист уходил порталом. Только тогда они были не такими корявыми и нелепыми, как те, что сейчас возникали перед глазами парня. Но зато он почувствовал тот же будоражащий запах магии и быстрое движение воздуха. И тут его будто огромной кувалдой ударило, словно он с разбегу впечатался в стену. Яр лишь успел охнуть от внезапной боли и потерял сознание. Очнулся он обнимающим кресло. Левый бок и правая кисть нестерпимо болели. Тут же услышал голос Лян, как Ярославу показалось, даже довольный. «Хозяин, запомните эти болезненные ощущения. Магия – не баловство, к ней нужно относиться со всей серьезностью, как к смерти. Вы были недостаточно внимательны, отвлеклись, и результат не заставил себя ждать. Уход с траектории, а ваше тело получило ущерб. Легкие повреждения, несколько царапин, гематомы почти по всему телу. Повреждения средней тяжести, закрытые переломы, 2 пальца на левой руке, 3 левых ребра, ключица. Тяжелых и крайне тяжелых повреждений нет». И через небольшую паузу добавил. «Случайность, что нет!» Яр кряхтя оторвался от объятий кресла. Его пошатывало. «Спасибо, Лян. Будем жить, но теперь осторожней». Держась за ребра, посмотрел на место старта. Ухмыльнулся. «А 30 метров таки преодолел, и кар шизанутый!» Опять забубнил свое охранник. «Внимание, хозяин! Период полного восстановления 3 суток. Рекомендации. Разрешены спокойные двигательные функции. Бег, прыжки, занятия магией запрещены». Яр удивился. «А распределенные очки характеристик ведь работают. 3 суток и срастутся кости». «Вот так новость, если не сказать более. Да это круто! И боль уже почти прошла. А с магией на ближайшее время кончено. И в самом деле, нужно поосторожнее быть. Шею свернуть тут как 2 пальца». Яр немного подвигался, прошелся. Вроде ничего, жить можно. Ну, раз то, что хотел, нельзя... Ева, когда можно будет встретиться с экспертом этого, как его? Вы имели в виду хозяин с оценщиком гильдии ценности и редкости? Во-во, именно с ним, раз я все равно на больничном. Девушка улыбнулась, понимающе кивнув. Вы можете это сделать в любое время, хозяин. Хорошо. Тут ему вспомнились слова отца. Неподготовленный визит, подготовленный провал. Ева, Лян, мы что-то знаем об оценщиках гильдии ценности и редкости? Очень мало, хозяин, сказала Ева. Лян подтвердил, бросив одно лишь слово. Согласен. Но что-то вы можете сказать? Задумчиво спросил Яр. Скорее всего, оценщик — гном. Обычно они этим занимаются, сказала помощница. Охранник веско дополнил. «Дети недр любят алкогольные напитки, табак, редкое оружие, артефакты, золото и драгоценные камни». Перекусив немного, Яр сходил, полил первоцветы, но желанными семенами цветы в этот раз его не порадовали. Тогда он отобрал в хранилище с пару десятков известных коньяков и виски, заодно решив проверить, что там на грузовой палубе. Хотя ему еще требовалось найти проход в грузовой отсек. Люк он нашел с трудом. Пришлось постараться и потратить уйму времени. Яр осторожно, преодолевая боль, обползал на коленях все подсобные помещения первой палубы, пока не наткнулся на искомое. Откинул ковровое покрытие, поднял крышку люка. Вниз шла узкая лестница, пахнула духотой и машинным маслом. Пришлось потерпеть, спускаясь по лестнице. Оказалось, обходиться без левой руки непривычно и неудобно. Наконец парень оказался в трюме. «Ого!» – вырвалось у юного исследователя. Он никак не ожидал лицезреть подобный объем. Все видимое пространство было забито черными грузовыми контейнерами. Пройти можно было только по центру, четко следуя по широкой красной полосе. Прошел до самого конца. В задней части грузового отсека находился багаж, разграниченный контровочными сетками. «Нет, чемоданы потрошить – это не то, чем бы я занялся», – сказал Яр. Вернулся к контейнерам, начал с ближнего, вскрыл. В нем оказались айфоны, сотни белых стильных коробочек. Только кому они теперь нужны? Во втором контейнере было то же самое, разве что сверху таких же коробочек стоял пластиковый прозрачный закрытый ящик. Не удержался, решил посмотреть. Внутри оказался ремкомплект. Различные запчасти, рассованные по нишам, и полиэтиленовый пакет со специнструментом. Две черные отвертки, крестообразная и плоская, два зеленого цвета спецприспособления для поддевания и вскрытия, и такого же цвета треугольник с закругленными краями, видимо, для схожих целей, и еще присоска с ручкой, явно для снятия тачскрина. Яр с сожалением покрутил в руке эту ненужность и от досады швырнул ее обратно. От удара из одной из ниш выпало несколько небольших пакетиков, и их содержимое ярко блеснуло от света спутника, баражирующего над головой. Яр заинтересованно поднял один. Странно. В пакетике находился продолговатый мутный кристалл идеальной прямоугольной формы. Обращала на себя внимание его поразительная тяжесть. Раскрыл пакет, достал. С удивлением прочитал выскочившее сообщение. БКМ, большой кристалл маны. Похоже, Трилист эти кристаллы имел в виду, когда уходил. «Ищи, мальчик, кристаллы силы. Чую, их здесь немерено. Пусть моя подсказка будет моей компенсацией и поощрением за мысли и поступки правильные». Яр в ящике нашел еще 15 точно таких же. Что-то эти идеально ровные кристаллы ему напоминали. И тут как озарение. «Да это же бывшие аккумуляторные батареи для айфонов. Вот дела. Эти кристаллы должны чего-то стоить в этом новом мире». И он забрал все 16, которые нашел, надеясь, что и они помогут в переговорах. «Ева!» – призвал Яр. «Я готов к встрече с оценщиком». «Хорошо, хозяин, пройдите в аукцион. Там на столе лежат ваши приглашения. Ненужные отложите, а предложение от гильдии задействуйте, переломив печать». Парень перенесся на уже известную платформу аукциона. В этом пространстве будто бы ничего и не изменилось. То же самое умопомрачительной удобности кресла, напитки, из нового рабочий стол, на котором лежало несколько предметов. Наверное, их можно было бы назвать открытками. Тут была пара посланий от клана «Белая ветвь». Он их даже не стал рассматривать, отложил на самый край стола. А вот оставшееся Яр рассмотрел внимательно. Одно было из школы «Альтарим» и выглядело впечатляюще. Открытка цвета вороного крыла. На обложке «нет-нет» да проступала синей дымкой «Школа Альтарим». Яр взял его в руки, развернул. По развороту пошли сполохи, и Яр понял, происходит идентификация. Наконец, огненными чернилами проступило виртуозное начертание. «Глубоко уважаемый Яр Темный, Высшая школа магии Альтарим сочла вас достойным к вступительным испытаниям в будущем году. Главный распорядитель школы Игл Тамп». Рядом печать, на вид обычный сургуч. Печать была занятная. Раскрытая по центру книга, перекрещенная двумя посохами. Один держала обычная рука, другой – рука скелета. Снизу печати бежали цифры обратного отсчета времени до вступительного экзамена. Как понял Яр, до испытания оставалось 393 дня с часами, минутами и секундами. Парень бережно отложил приглашение Темного университета по правую руку. Приглашение на встречу гильдии ценности и редкости выглядело попроще. Того же размера открытка, будто выточенная из серого камня, на котором очень рельефно было выбито «Гильдия ценности и редкости». Яр раскрыл. Там красовалась печать и одно лишь слово «визит». Юноша не стал тянуть, надломил печать, как ему и советовала Ева. Увидеть он ничего не увидел, раз и тьма, и свет. А вот то, что он переместился на какое-то безумное расстояние, Яр будто всем своим нутром и всей кожей почувствовал. И явно это было место где-то глубоко под землей, в мире серого камня и сделанных из него бесконечных колонн, теряющихся в темноте. Света для парня было явно недостаточно. Он едва сформулировал мысль, как у него над головой вспыхнул спутник. Яр осмотрелся. Окружение поражало, скорее даже подавляло. Все здесь было чуждо. Архитектура, пропорции, слишком громоздко и слишком вычурно. Будто это все было построено гигантами. Огромные блоки, мегалиты, невероятной толщины колонны, возведенные без всякой последовательности, создавали ощущение, что это никакие и не колонны, а самое что ни на есть стволы огромных дубов. А сами кроны этих великанов где-то там, в вышине, поддерживают невидимый свод, теряющийся в темноте. И тут Ярослав сидит, посреди всего этого серого царства, как свеча, со своим белым столом и креслом. «Весело!» – тихо сказал парень, оглядываясь по сторонам. «Извиняюсь за доставленное неудобство», – ответил человек. Нет, не человек, гном, вышедший буквально из тени. Как появилось еще одно кресло, Яр не заметил. Он рассматривал гнома, а гном внимательно изучал его. Это был мужчина, крепкий, плотно сбитый, как бык, высокий, лысый, с шикарной в мелкую кучеряшку черной бородой и кустистыми бровями. Лицо крупное, продолговатое, бледное, глаза черные, бездонные, колючий взгляд с прищуром, казалось, прожигает насквозь. Еще привлекали внимание витиеватые растительные наколки на висках, но больше всего Яра поразили кисти рук. Будто живущие своей жизнью длинные пальцы пианиста, тоже в каких-то странных наколках, никак не подходили к крепкому телу гнома. Незнакомец поклонился и заговорил первым. «Ваше благородие, я Дар Кру, один из оценщиков гильдии», — представился гном. Яр вскочил. «Яр Темный». Он тоже поклонился в схожей манере, во всяком случае постарался это сделать и не сдержался. «И никакой я не благородие». Дар Кру никак не отреагировал. На каменном лице даже мускул не дернулся. «Предлагаю присесть, ваше благородие». Яр даже как-то растерялся. Они расселись. Гном заговорил, а говорил он с легким баском. Было приятно его слушать. Может, это волшебство оценщика? Не хотелось его перебивать, а хотелось слушать и слушать. «Если я не ошибаюсь», — гудел Дар Кру, «а обычно мы не ошибаемся». «Передо мной виновник большого кипиша в клане «Белая ветвь».» Яр лишь кивнул головой. «Похвальное немногословие, юноша», — продолжил гном и широко улыбнулся. «Ваше благородие, мы получили информацию, что у вас, возможно, имеются редкие и опасные образцы флоры мира, прошедшего двойную трансформацию. Мы правы или это заблуждение?» «Все верно. У меня есть один образец». Яр не стал набивать себе цену молчанием. Просто выложил на стол семя первоцвета морозного. Даркру с большой заинтересованностью дотронулся пальцем до семени и тут же отдернул руку. И вторично тепло улыбнулся. «Это вы дали название этому виду?» «Верно, я», — отозвался Яр. «Вы молодец, ваше благородие. Оно очень подходит этим милашкам. Извольте поинтересоваться, сколько у вас было семян?» Яр дернул плечом и ответил, как есть, не скрывая. «Секретов нет, 5». «А где же остальные?» — очень заинтересованно спросил оценщик. «В клумбе, перед входом в мое жилище», — ответил юноша. И тут же гном громыхнул, разразившись забористым смехом, и его гулко поддержало эхо зала. «Признаюсь, неплохая у вас клумба, ваше благородие, статусная!» «Мне тоже нравится», — сказал Яр и улыбнулся. Гном опять громыхнул, протер слезы и сказал. «А вы не расстроитесь, если я скажу, что предложу за оставшееся семя 200 000 золотом?» Яр внутренне напрягся. Это был тот поворот разговора, на который он рассчитывал. «Нет, уважаемый Даркру, не жалею нисколечко, еще добуду». Оценщик сразу изменился в лице. «Сможете?» «Даже не сомневаюсь, у меня с этими, как вы выразились, уважаемыми милашками, можно сказать, заключен договор о мире и сотрудничестве». «Симбиоз?» — в лоб спросил оценщик. «Да», — коротко ответил Яр. Даркру от удовольствия даже ладонь о ладонь потер. «Совсем как человек», — подумал Яр. «Продаете за 200 000?» Оценщик указал на лежащее на столе семя. «Продаю», — уверенно сказал юноша. «Сделка?» «Сделка», — за оценщиком повторил Яр, и они скрепили соглашение крепким рукопожатием. Парень поморщился. Гном, несмотря на свои холеные руки, едва не раздавил ему ладонь. Юноша услышал звон золота. Значительно подросший счет порадовал, даже очень. «Очень хорошо, ваше благородие, очень хорошо», — радостно сказал оценщик. «За сколько же он продаст это семя, раз так радуется?» Оценщик будто прочитал его мысли. «Ваше благородие, не волнуйтесь за своего протеже. Семя попадет в опытные руки коллекционера». «Да, покупатель заплатит больше, чем вы получили, но в этом вся суть торговли. В процессе должны зарабатывать все». «Да я только за», — сказал Яр и поймал на себе одобрительный взгляд оценщика гильдии ценности и редкости. И тут же выскочило окошко оповещения. «Ваша репутация с гильдией ценности и редкости повысилась до уважения». «Уважаемый Даркру, а что на это скажете?» — сказал Яр и выложил на стол кристалл, бывший аккумулятор к айфону. Оценщик взял осторожно кристалл в руку и задумался, сказав что-то на незнакомом языке. Парень по интонации понял, что его кристалл офигенный. 40 000, — сказал оценщик, окаменев. Яр понял, гном готов торговаться. Юноша выставил на стол 2 коньячных бокала и бутылку Hennessy XO. «Что это?» — спросил Даркру, указывая на бутылку. «Это коньяк, крепкий алкогольный напиток голубого мира». «Коньяк», — повторил оценщик, похоже, смакуя само слово. «Интересное название». «Нет», — сказал Яр, — «это пойло называется Hennessy, а коньяк — одна из разновидностей крепких напитков нашего мира». Он открыл бутылку, разлил по бокалам. Даркру не стал жеманиться, попробовал и застыл, расплывшись в блаженной улыбке. 80 000, — сказал Яр, вернув под землю гнома. Они ожесточенно торговались еще примерно с час, и за это время гном приговорил почти в одиночку всю бутылку и под восторженные крики начал другую, на этот раз по достоинству оценив Джек Дэниелс. Выскочило сообщение. «Ваша репутация с главным оценщиком гильдии ценности и редкости повысилась до дружбы». «Во как!» – подивился Яр. «Значит, главный оценщик». Юноша предусмотрительно только пригубил эти взрослые напитки, зная об их коварстве. Остановились на 65 000 золотых. Наконец ударили по рукам. В кассу, сопровождаемая ласкающим слух звоном, упали целых 1 040 000 золотых. «Да я миллионер!» — ошарашенно подумал Яр. Хотелось задорно крикнуть, но он сдержался. Тем более выскочило сообщение. Внимание! Глобальное достижение голубого мира. Неизвестный совершил первую торговую сделку, превышающую 1 миллион золотых. Выполнено достижение «Первый торговец, купи-продай, торговец редкостями». Награды. Открыты профессии «Торговец» и «Ювелир». Доступ в закрытый отдел аукциона на покупку не более 2 заклинаний. 500 очков характеристик, 1000 золотых. «Уф!» – выдохнул Яр. «Отвалили так отвалили!» Особо порадовал доступ в закрытый отдел. «Там уж, наверное...» Не терпелось зайти и выбрать, но голос Дара Кру вырвал из состояния неги и самолюбования. «Сможешь увеличить поставку кристаллов и других ингредиентов из голубого мира?» – прогудел, не скрывая своей заинтересованности гном. «Да, конечно, согласен, увеличу». «И много у тебя этого добра?» – спросил оценщик, крутя в руках кристалл. «Если я скажу много, это отразится на цене?» – ухмыльнулся Яр. «Нет», – твердо сказал оценщик уже под хмельком. «Пояс миров, ваше благородие, это тысячи и тысячи миров, и всем нужны накопители маны. Это ценный товар. К тому же такой сложной структуры кристаллов я и сам никогда не видел». «Очень качественный и ценный товар», — повторил гном. «Тогда скажу так, у меня его до неприличия много». «Я вас обожаю, ваше благородие», — заревел туром гном. Яр со страхом подумал, «Не дай бог гном полезет обниматься, тут мне и конец придет». «Даркру, давай теперь о моих потребностях». «Что нужно моему другу?» — громыхнул гном и навалился на стол, весь во внимании. Отчего юноша едва бокал из рук не выпустил. «Мне нужна книга основы магии, лучшая основа из имеющихся». Даркру будто протрезвел сразу, посерьезнел, нахмурился, словно о чем-то задумавшись. «Есть одна редкость, очень древняя редкость, дорогущая вещь и опасная. И еще, нужно совет гильдии уломать на продажу этой реликвии. Контракт на эксклюзивные поставки подпишешь?» «Если там нет кабальных условий, подпишу». «Дай руку», — потребовал гном. Яр протянул руку через стол. Гном схватился за запястье и долго сидел, закрыв глаза. Открыв их, через некоторое время сказал устало, но улыбаясь. «У тебя есть шанс, ваше благородие». «Правда есть, но даже попытку обладать этой книгой придется держать в секрете. Всю жизнь в секрете. Сможешь?» Серьезно и грозно прогромыхал басом оценщик. «Клянусь!» – также серьезно сказал Яр. «Тогда давай, что там у тебя еще есть в загашнике из вашего, как ты говоришь, пойла? Надо сказать, ничего лучше я никогда не пробовал. Придется организовывать грандиозную пьянку с членами совета. Думаю, все поведутся на эту огненную воду. Встречаемся завтра в это же время», – сказал Даркру, передав Яру кольцо. «Это поможет тебе перенестись сюда в любое время». Глаза оценщика лихорадочно бегали от восторга. Раз за разом он щелкал языком, когда Яр одну за другой выставлял на стол яркие пузатые бутылки.